Царевич Свинопас. Жил на свете один царь, и мир не знал лучшего охотника, чем он. Рука его была тверда, а глаз меток. И вот однажды увидел царь в лесу диковинного зверя, который сиял, как солнце, и освещал собою весь лес. Никогда опытный охотник не видывал ничего подобного. «Такого красавца нельзя убивать», — сказал он своему советнику. «Давай попробуем его поймать». Поставили они вдвоем хитрую ловушку, загнали в нее лучистого зверя, связали и отвезли во дворец. Царь, гордый собой, решил выставить чудо-зверя на всеобщее обозрение и велел слугам сделать для него стеклянную клетку. Слуги исполнили приказ царя, и лучистый зверь был заточен в стеклянную клетку. Но как-то раз царский сын, которому едва исполнилось 13 лет, случайно разбил ее. Царевич стрелял из лука. Его стрела пробила стеклянную стену, а зверь не растерялся и тотчас схватил стрелу. «Отдай мою стрелу», — сказал ему царский сын. «Нет, я не отдам тебе ее, пока ты не отпустишь меня», — ответил ему зверь человеческим голосом. «Принеси ключ, который твой отец спрячет под подушкой, и открой клетку. Отпусти меня на волю, и я никогда не забуду твоей доброты». Пожалел царевич пленника, сияющего словно солнце, принес ключ и открыл стеклянную клетку. «Спасибо тебе, царевич, я тебе еще пригожусь. Будет трудно, ищи меня в лесу у большого родника. Я тебе всегда помогу», — сказал лучистый зверь и убежал. Увидев распахнутую клетку, царь пришел в бешенство. А когда узнал, что на волю чудо-зверя выпустил его собственный сын, велел отрубить царевичу голову. «Одумайся, повелитель, это же твой единственный сын!» — в ужасе воскликнул советник. «Как ты можешь казнить его из-за такого пустяка? Если ты сердит, то изгони его из царства. Такого наказания ему будет вполне достаточно». Царь прислушался к словам своего советника и велел привести к себе не только своего провинившегося сына, но и сына советника. И вот двое юношей предстали перед царем. «Уведи моего сына прочь», — велел он сыну советника. «Мне все равно, что с ним будет. Для меня он больше не сын, и я не хочу, чтобы его нога когда-нибудь ступала на мою землю», — приказал царь и вручил юношам немного денег на дорогу. И отправились юноши вдвоем в путь-дорогу. Но только вошли они в лес, как сын советника сказал царевичу: «Отдай мне свой царский меч, пояс и корону, или я убью тебя». «Возьми, они мне больше не нужны», — ответил царевич и передал сыну советника все, что было положено наследнику. Тот взял их и сказал: «С этого момента царский сын я, а ты мой слуга. Смотри, не вздумай никому сказать, что это не так». Царевич промолчал в ответ, а сын советника, довольный собой, улегся на мягкой траве под тенистым деревом и задремал. Царский сын тем временем решил побродить по лесу. Шел он, шел, и вдруг увидел чудесное сияние. Смотрит, а это тот самый зверь, которого он освободил, пьет воду из большого родника. Царевич разрыдался от радости, бросился в объятия к своему другу и рассказал ему о своем несчастье. «Не отчаивайся», — ответил зверь. «Испей-ка лучше воды из этого родника, тебе сразу станет легче». Юноша выпил воды из большого родника, а лучистый зверь ему и говорит: «А теперь потряси это дерево». Царевич потряс дерево и выдернул его из земли вместе с корнем. «Пей еще», — велел зверь. Юноша снова выпил воды из родника. «А теперь потряси вот это дерево», — сказал чудо-зверь. Царевич потряс его и тоже выдернул с корнем. «Тебе достаточно столько силы, или ты хочешь стать еще сильнее?» — спросил зверь. «Хочу стать еще сильнее», — ответил юноша. «Тогда выпей еще воды». Царевич выпил еще воды из большого родника и словно траву вырвал с корнями из земли несколько огромных деревьев. «Ну, теперь-то ты доволен?» «О да, спасибо тебе!» — воскликнул царевич и вернулся на то место, где спал сын советника. Разбудил его, и они пошли вместе дальше. Долго ли, коротко ли они шли? Наконец пришли в столицу соседнего царства. Сын советника отправил посыльного к царю, чтобы сообщить ему о том, что в город прибыл молодой царевич со своим слугой. Царь встретил их как дорогих гостей и сказал сыну советника, который выдавал себя за царевича: «Я отдам за тебя замуж свою старшую дочь. С этого момента можешь считать себя моим зятем. И если хочешь, твоему слуге мы тоже найдем место при дворе. Кем ты его хочешь сделать?» «Да мне все равно», — надменно ответил сын советника. «Куда его направишь, туда пусть и идет, так что сам решай, повелитель». «Хочешь стать моим свинопасом?» — обратился царь к юноше. «Я не против», — ответил тот. Итак, царевич стал придворным свинопасом. Каждое утро он выводил свиней на пастбище, а с заходом солнца возвращал их в загон. Жил он рядом со своим свинарником в жалкой лачуге. Прошло время. Вот как-то раз проснулся царевич рано утром. Одной рукой поднял огромное бревно и отправился с ним к царскому дворцу, опираясь на него как на посох. Громко стучало бревно по каменным улочкам столицы. От такого грохота все в городе проснулись ни свет ни заря. «Что ты хочешь?» — спросили юношу царские привратники. «Дайте мне медяк. Хочу пойти купить себе орехов», — ответил царевич свинопас. Услышал их разговор царь, вышел на балкон и говорит: «Эй, свинопас, вот тебе серебряная монета. Иди, купи себе столько орехов, сколько захочешь». «Да не нужна мне серебряная монета», — ответил тот. «Где же я ее разменяю? Дай мне лучше медяк». Кинул царь ему медяк, царевич взял его и отправился на базар орехи выбирать. Купив себе на целый медяк орехов, он снова отправился пасти свиней на царские луга. А вечером, пригнав свиней в загон, снова отправился к царю. «Слушай, царь, закажи для меня стальной посох», — попросил свинопас. «А тебе что, этого бревна мало?» «Это разве посох? Такой хворостиной только мух разгонять. Закажи для меня посох из хорошей стали, весом в 1000 пудов». И царь пообещал ему заказать такой посох. На следующее утро царевич опять разбудил своим тяжелым посохом весь город. Подошел он к царскому дворцу, постучал своим бревном по балкону и снова потребовал у царя медяк на орехи. И снова царь дал ему медяк, и свинопас опять пошел на рынок, купил самых лучших орехов и только потом погнал свиней на пастбище. На другой день привезли царевичу свинопасу стальной посох. Юноша взвесил его в руке, повертел им и говорит: «Отлично, в самый раз будет, его-то мне как раз и не хватало». Взял он стальной посох, взвалил его на плечо и погнал своих свиней в земли Черного Дева. Пригнал он их прямо ко дворцу Черного Дева и видит, ворота закрыты на замок. Но разве это препятствие для такого силача? Ударил он по замку своим стальным посохом, и тот пополам раскололся. Половина замка отлетела на запад, а другая половина — на восток. Впустил юноша свиней в сад Дева, и они разбрелись вокруг дворца. Сам же царевич съел дыню и прилег вздремнуть под тенистым фруктовым деревом. Возвращается черный Дев домой на обед, и что же он видит? По его саду бегают свиньи и громко хрюкают. От ярости закипела кровь черного Дева. «Кто это сделал?» — заревел он страшным голосом, бросился в сад и увидел под деревом спящего юношу. «Эй ты, пастух, а ну просыпайся!» — зарычал Дев. Юноша в ответ и глазом не моргнул, сделал вид, что спит крепким сном и ничего не слышит, а Дев еще больше рассвирепел. «Сюда ни одна змея не заползала, ни одна птица не залетала, а тут какой-то свинопас со своими свиньями ворвался в мой сад. Ты кто такой? Отвечай!» — ревел черный Дев. А царевич приоткрыл один глаз и пробормотал как бы сквозь сон. «Не мог бы ты вести себя потише? Дай мне выспаться, а потом мы сразимся». «Ха, да ты, я погляжу, храбрец!» — усмехнулся Дев. «Я же тебя на мелкие кусочки изрублю. Самыми крупными кусками, что останутся от тебя, будут твои уши». Тут царевич вскочил на ноги и говорит: «А ну, Дев, становись и готовься к поединку». «А кто будет бить первым?» — спросил Дев. «Ты будешь первым, я же твой гость». Черный Дев схватил свою булаву и давай ею размахивать туда-сюда, только тучу пыли поднял. «Пусть у меня рука отвалится!» — воскликнул Дев. «Но я своего добьюсь. Хотя, парень, от тебя, наверное, уже и ушей не осталось». «Эй, погоди, Дев, теперь моя очередь бить!» — отозвался царевич. В этот миг облако пыли рассеялось, и царевич стоял перед черным Девом цел и невредим. «Я еще не умер!» — крикнул юноша и ударил своим посохом черного Дева по шее. Да так крепко ударил, что голова Дева и по сей день в небе летает. После этого царевич решил осмотреть замок черного Дева. Пошел в конюшню и увидел там 10 вооруженных рыцарей, одетых в черные доспехи и на вороных конях. «Кто вы?» — спросил их юноша. «Мы — пленники черного Дева», — ответили они. «Если ты освободишь нас, то мы клянемся тебе, что будем приходить тебе на помощь всегда, когда бы ты нас ни позвал». «Хорошо, только у меня будет одно условие. Боевой конь черного Дева мой, но пока я оставляю его вам», — сказал царевич. Взял он коня Дева, привязал к его седлу мешок с черными доспехами, одеждой и оружием, зная, что придет тот день, когда все это ему пригодится. Затем выдернул по одному волосу из гривы каждого коня и сказал рыцарям, что они свободны и могут идти, куда захотят. Рыцари поблагодарили юношу и умчались прочь, забрав с собой вороного коня черного Дева. К вечеру царевич вернулся домой, завел свиней в загон и вдруг слышит: в городе заиграла музыка, народ веселится. «Что тут происходит? Что за праздник у нас?» — стал спрашивать царевич свинопас. «Во дворце свадьба. Старшая дочь нашего царя выходит замуж за царевича, который недавно прибыл к нам из соседней страны», — ответили ему. Вздохнул царевич и пошел в свою лачугу. Только он прилег отдохнуть, как в дверь постучались. Открывает юноша дверь, а на пороге стоит младшая дочь царя. «Что тебе здесь нужно?» — удивился он. «Ничего особенного. Просто пришла поговорить с тобой», — ответила царевна. «Со мной? Но я всего-навсего свинопас. Не пристало царской дочери говорить со свинопасом. Или, может, тебе захотелось на поросят посмотреть? Тоже мне царская забава. Уходи отсюда», — ответил царевич свинопас. И девушка в слезах убежала. Но вскоре вернулась с подносом, доверху наполненным фруктами, и вновь постучалась в дверь. Юноша открыл. «Ну что еще?» «Я принесла тебе фрукты и орехи. Угощайся!» «Я же просил тебя не приходить сюда», — сказал царевич, а сам взял поднос из рук царевны и захлопнул перед ней дверь. И девушка снова ушла вся в слезах. На следующее утро царевич снова взял свой стальной посох и пошел во дворец. «Тебе опять что-то надо, свинопас?» — спросил царь. «Царь, дай мне еще медяк. Пойду и куплю себе орехов». Получив медяк, свинопас, как обычно, пошел на базар, купил орехов и отправился на пастбище. А когда вечером вернулся домой, то увидел, что во всем городе царит паника. «Что случилось?» — стал он расспрашивать горожан. «Войско девов окружает наш город. Они требуют, чтобы царь отдал им свою старшую дочь. Мы собираем ополчение, чтобы дать девам отпор», — ответили ему. Только вошел свинопас в свою лачугу, как в дверь снова постучали. На пороге стояла младшая царевна и горько плакала. «Почему ты плачешь?» — спросил царевич. «Девы хотят забрать мою сестру». «Ну, рассказывай, я-то чем могу помочь?» «Ты можешь ее спасти». «Я? Да ты посмотри на меня. Я простой свинопас, работаю от зари до зари, бегаю за царскими свиньями. Почему же муж твоей сестры не может защитить ее? Как-никак, он царский сын. Он не умеет сражаться». «Ну, это меня не касается. Ступай отсюда. Не тревожь меня больше по этому поводу. Девы пришли к вам. Вот вы с ними и разбирайтесь сами», — ответил свинопас. Рыдая пуще прежнего, царевна побрела прочь. Утром царевич опять пришел во дворец, встал под балконом, а вокруг придворные плачут и причитают. «Что же нам делать? Девы уже подошли к крепостным стенам». «Я спешу», — сказал в ответ юноша. «Дайте мне поскорее медяк, и я пойду». Купив на медяк орехов, царевич выгнал на пастбище свиней, вынул из кармана прядь, выдернутую из гривы вороных коней, и сжег ее. 10 вооруженных рыцарей в черных доспехах, верхом на вороных конях, тут же появились перед ним, с ними был и конь черного дева. Царевич снял лохмотья пастуха и надел на себя черные доспехи и черный плащ, и теперь он ничем не отличался от своих рыцарей. Лихо вскочив на коня, он повел их в бой. Тем временем войско царя уже выстроилось перед девами. Девов было так много, что исход битвы был предрешен. Чудовища уже приготовились разорвать ополченцев в клочья, как вдруг черной молнией в них ударил отряд рыцарей. После ожесточенного боя в живых остался только один дев. Юноша отрубил ему уши и сказал: «А теперь убирайся отсюда прочь и расскажи всем своим собратьям о том, как вас здесь гостеприимно встретили». Счастливый царь хотел отблагодарить отважных воинов, но не успел. Они уже развернули коней и исчезли так же быстро, как и появились. А царевич снова надел пастушьи лохмотья, собрал свиней и погнал их домой. Пошел он в город и видит: все жители празднуют победу, радуются, поют и танцуют прямо на улицах. а царевич молча побрел в свою лачугу. И снова на пороге его жилища появилась младшая царская дочь с подносом в руках. «Снова ты!» — вздохнул юноша. «Я соскучилась по тебе. Вот принесла тебе ужин. Давай вместе поужинай!» «Царевна, разве я тебе не говорил, чтобы ты не ходила ко мне?» — сказал свинопас, взял поднос с угощением и захлопнул перед ней дверь. Плача от обиды, царевна пошла во дворец. А утром, получив очередной медяк и купив на него целый мешок орехов, юноша погнал свиней на пастбище. На этот раз он решил пасти их не на царских лугах, а на землях Красного Дева. Привел царевич стадо прямо к воротам его дворца. Ударил стальным посохом по тяжелому замку так, что он пополам развалился. Один кусок улетел в страну Алеппо, а другой — в Чин-Мачин. Пустил царевич своих свиней в сад Красного Дева, а сам выбрал тенистое местечко и прилег отдохнуть. А в это время Красный Дев пожаловал домой на обед. Увидел Дев, как просят резвятся в его чудесном саду, рассвирепел и бросился искать злодея. Вдруг видит, дремлет под яблоней свинопас. «Эй ты, смертный, а ну вставай!» — проревел Дев. Открыл юноша глаза и видит, стоит над ним огромный Красный Дев. «Ты такой большой и такой глупый!» — сказал ему юноша. «Чего расшумелся-то? Не видишь разве? Лежит человек, отдыхает, а ты ревешь, как стадо быков. Как ты смеешь грубить мне после того, что устроил в моем саду?» — возмутился разъяренный Красный Дев. «Давненько мне не приходилось человечиной лакомиться. Что ж, сегодня в человеческом мясе у меня недостатка не будет». Тут юноша быстро вскочил на ноги, схватил свой стальной посох и говорит: «Что смотришь, Дев? Давай сразимся!» Красный Дев достал булаву и давай ею размахивать, словно мельница своими крыльями в ураган, и туча пыли поглотила царевича. «Вот беда!» — прорычал Красный Дев. «Не судьба мне мясом полакомиться. Похоже, что от этого парня остались одни уши». Но вот облако пыли рассеялось, и Красный Дев увидел, что юноша стоит перед ним цел и невредим. «Что, не судьба, то не судьба», — согласился царевич. «А теперь моя очередь». Взмахнул он своим стальным посохом и опустил его на шею Красного Дева. Да так опустил, что его пустая голова отлетела на гору Арарат с такой скоростью, что грохот сотряс всю округу. А царевич пошел осматривать владение Красного Дева. Заглянул в конюшню и увидел там 20 вооруженных рыцарей в красных доспехах верхом на красных конях. «Кто вы?» — спросил он. «Мы узники Красного Дева. Освободи нас, и мы всегда будем готовы служить тебе, как только ты этого захочешь». И на этот раз царевич объявил, что боевого коня Красного Дева он оставляет за собой. Привязал к его седлу мешок с красными доспехами, плащом и оружием, затем выдернул по волосу из гривы каждого коня и отпустил рыцарей. На закате царевич пригнал свиней в город и узнал, что в этот день царь выдал замуж свою среднюю дочь. А пока все веселились, младшая дочь царя снова пришла к свинопасу и сказала: «Пойдем со мной во дворец. Сегодня у нас все пируют, танцуют и веселятся. Что же ты здесь все время один?» «Уходи», — нахмурил брови царевич. «Что ты от меня хочешь, в конце концов? Я всего лишь свинопас. Я не могу прийти в царскую семью даже как гость. Для меня ты царь. Я люблю тебя. Нет, я уже все сказал. Я остаюсь дома, — ответил юноша, вытолкал царевну из лачуги и захлопнул дверь. Вскоре царевна, даже не постучавшись, вошла к нему с подносом, уставленным кушаньями. «Ну же, давай, вставай, мы вдвоем с тобой неплохо отпразднуем!» Юноша взял поднос и опять выставил девушку за дверь. «Уходи! Это не место для царевны!» Наутро царевич вновь пришел во дворец, стал стучать своим стальным посохом, требуя медную монету. Купив на нее орехи, он выгнал свиней на пастбище. А вечером, возвращаясь домой, увидел, что в городе снова паника. «Завтра утром здесь будет армия девов», — сказали ему люди. «Девы придут и уведут с собой среднюю дочь царя». Вошел царевич в свою лачугу, а на пороге снова младшая царевна, вся в слезах. «Я полагаюсь только на Бога в небесах и на тебя на земле», — сказала она. «Я знаю, что это ты спас от девов мою старшую сестру. Теперь ты должен спасти от них и мою среднюю сестру». «Иди туда, откуда пришла. У царя что, зятьев нет? Я ведь всего лишь свинопас. Оставь меня в покое». «Царские зятья, да они ни на что не годны. Ты единственный, кто может спасти мою сестру», — царевич выпроводил девушку за дверь, и она ушла во дворец, плача пуще прежнего. На следующий день, оставив свиней пастись на лугу, юноша вынул прядь волос из грив красных коней и сжег их. 20 вооруженных рыцарей в красных доспехах и верхом на красных конях тут же предстали перед ним. Был с ними и боевой конь красного дева. Облачившись в красные доспехи, царевич вскочил на коня и повел свой отряд в бой. Увидев отряд красных рыцарей, царь воспрянул духом и радостно воскликнул: «Выше головы, воины! Мы спасены! Этих храбрых всадников нам послал сам Бог!» Вихрем промчались красные всадники вдоль царского войска, осыпав их снопами искр из-под копыт своих коней, и красной стрелой вонзились в ряды девов. Не выдержав их натиска, враг дрогнул и бежал с поля боя. Когда все было кончено, царевич отрубил уши последнему оставшемуся в живых чудовищу и сказал: «Отнеси это своему царю и расскажи ему о том, что бывает с незваными гостями, пришедшими к нам с войной». И тут же отряд красных рыцарей вихрем промчался мимо царского войска и исчез. «Хотел бы я знать, кто эти герои», — только и успел вымолвить царь. В тот же вечер, когда юноша загонял свиней, в городе начался пир. Все праздновали победу над армией девов. А младшая царевна вновь появилась в лачуге свинопаса и сказала: «Послушай, не упрямься, пойдем со мной во дворец, там сейчас пир. И мы с тобой будем есть, пить и веселиться. Весь город пирует, а ты что же?» «Нет-нет, я знаю свое место. Я всего лишь свинопас. Даже не пытайся привести меня во дворец. Я никуда не пойду. Я останусь здесь». «Я люблю тебя всем сердцем. Почему же ты так упорно хочешь оставаться в этой жалкой лачуге?» «Оставь меня в покое. Я же сказал, свинопас тебе не пара». И царевна снова ушла во дворец одна, утирая слезы обиды. Но вскоре вернулась с подносом в руках, на котором красовались царские кушанья. И опять царевич свинопас не стал с ней ужинать и закрыл перед девушкой дверь своего жилища. На следующий день он погнал свиней пастись в земли белого дева. Двумя ударами своего тысячепудового посоха царевич Свинопас разбил замок на воротах его дворца, пустил свиней пастись в его дивный сад, а сам утолил жажду у родника и прилег отдохнуть под тенистым фруктовым деревом. В это время к себе домой на обед пожаловал сам белый дев. Увидел он свиней в своем саду и заревел в бешенстве: «Эй, свинопас, подъем! А ну, вставай!» Топнул ногой белый дев так, что земля затряслась под его ногой. «Слушай, не мог бы ты быть чуть повежливее и не шуметь так, а то весь сон разогнал!» — отозвался царевич. «И что это ты так разбуянился? Тебя что, свиньи мои укусили, что ли?» «Я не ел человечины вот уже 7 лет до сегодняшнего дня. А ну, вставай!» — проревел белый дев. Царевич вскочил на ноги и поднял свой стальной посох. «Становись, дев, сразимся!» Белый дев отошел на несколько шагов назад и поднял булаву. Потом ринулся вперед и давай размахивать ею справа налево и слева направо. Сверху вниз и снизу вверх поднялась страшная пыльная буря и поглотила царевича. «Ха-ха-ха!» — рассмеялся белый дев. «Теперь этого беднягу еще долго придется отскребывать от земли. Жаль только, что обеда из человечины не выйдет». «Это точно, не выйдет. Перестань хвастаться, дев», — ответил ему царевич, который стоял перед ним цел и невредим. «Теперь моя очередь», — воскликнул он, взмахнул посохом и с такой силой опустил его на шею белого дева, что голова чудовища вмиг слетела с плеч и покатилась прочь. Она, наверное, до сих пор еще катается по земле. Пошел царевич осматривать владения белого дева. В конюшне он увидел 30 вооруженных рыцарей, закованных в белые латы и верхом на белых конях. «Кто вы?» — спросил их царевич. «Мы пленники белого дева. Освободи нас, и мы всегда будем приходить к тебе на помощь, как только ты нас позовешь». Царевич оставил за собой боевого коня белого дева, привязал к его седлу мешок, в который сложил белые доспехи, белый плащ и оружие. Затем выдернул из гривы каждого коня по волосу и отпустил белых рыцарей. Вечером все было как обычно. Свинопас в своей лачуге, а свиньи в загоне. Младшая царевна снова вбежала в домик свинопаса и, обливаясь слезами, сказала: «Пожалуйста, пойдем со мной во дворец». «Ну сколько раз можно повторять тебе одно и то же? Я же сказал, свинопас царевне не пара». «О, мой любимый, ты мне ближе, чем отец и мать. Ради тебя я готова жизнь отдать. Я люблю тебя так, словно ты для меня целый мир». «Иди, иди домой», — сказал юноша и выставил плачущую царевну за дверь. Вскоре она вернулась с большим подносом, уставленным разными яствами. «Поднос с едой оставь, а сама иди», — велел он. «Я никуда не пойду, хоть убей, не пойду». Царевич подумал, что словами делу не помочь, поэтому взял да и выставил девушку за дверь. Когда на следующий день он вернулся с пастбища, то увидел, что весь город вновь охвачен паникой. А младшая царевна вся в слезах бросилась ему в ноги. «Ты спас от девов 2 моих сестер. Спаси от девов и меня!» — умоляла девушка. «А мне-то какое до них дело? Вернулись девы, ну и что? Они же не за мной пришли». «Только ты можешь спасти меня!» — воскликнула девушка. «А почему я?» «Что?» Что ты все от меня требуешь? У тебя есть братья, пусть они тебя и защищают. От этих царевичей толку нет, а у тебя есть стальной посох в 1000 пудов. Я знаю, ты умеешь сражаться, а мои братья нет. Надеяться, что они защитят меня, значит тратить время попусту. Царевич снова выставил девушку за дверь. Вскоре царевна появилась с подносом в руках, ломился от разных яств. «Слушай, царевна, у тебя гордости не больше, чем у бродячей цыганки», — сказал юноша. «Ты кушай, кушай, а я рядом посижу», — вздохнула она в ответ. На этот раз царевич оставил бедняжку в своей лачуге. И царевна, подавив свою гордость, кушала со слезами на глазах. «Ну а теперь-то ты почему плачешь?» — удивился юноша. «Как же мне не плакать? Завтра за мной придут девы. Они приходили раньше за моими сестрами, а ты даже не думаешь, как спасти меня». «Я тебя обязательно спасу», — сказал царевич Свинопас. «Но все это должно остаться в тайне. Об этом будем знать только ты и я». Царевна возвратилась во дворец со спокойным сердцем. Царица-мать даже удивилась тому, что дочь ее пребывает в таком радостном и веселом настроении. «Я тебя не узнаю. Что случилось?» — спросила ее царица. «Завтра за тобой придут девы, а ты счастлива». «Мама, я уже ничего не боюсь, я спасена, он обещал спасти меня». «Он? Кто он? Кто обещал? Тот, кто спас моих сестер. Кто же это? А ты никому не скажешь?» «Никому не скажу. Наш Свинопас». «Что? Что ты говоришь, доченька? Бог свидетель, мама. Я говорю правду. Это наш Свинопас спас их». «Сейчас же я пойду в свинарник и поговорю с ним». «Нет-нет, мама, что ты? Если он узнает о том, что я все рассказала тебе, он убьет меня, да и тебя убьет, наверное. Пусть это останется в тайне». На рассвете царь вывел свое войско на битву с девами. Когда армии выстроились друг напротив друга, царь начал с тревогой вглядываться вдаль. Не придут ли на помощь рыцари и в этот раз? Но рыцарей не было. Вот-вот должна была начаться битва, и перевес снова был на стороне девов. Вдруг на вершине холма появился белый рыцарь, а вслед за ним отряд из 30 всадников. «Воины, выше головы и знамена! Расступитесь, дайте дорогу этим храбрым рыцарям!» — радостно воскликнул царь. Белой молнией пронеслась рыцарская конница сквозь царское войско и обрушилась на врага. Что это был за бой? Только один дев остался в живых. Белый рыцарь, командовавший отрядом, отрубил чудищу уши и сказал: «Скажешь всем девам, чтобы навсегда забыли сюда дорогу». Рыцари развернулись и поскакали в ту сторону, откуда появились. Только их усталый командир ехал медленно, и царь успел догнать его. На радостях царь ласково потрепал гриву белого коня, затем потянул к себе рыцаря, поцеловал его в шлем, а потом и в лоб. «Мое царство твое!» — воскликнул спасенный царь и вдруг увидел, что у воина кровоточит рука. Царь достал свой платок и сам перевязал ему рану, а тот пришпорил коня и был таков. Никто так и не узнал этого всадника. Отпустив белых рыцарей и коня белого дева, юноша собрал своих свиней в стадо и погнал их домой. А в городе между тем праздновали новую победу над девами. Вечером младшая царская дочь с подносом, наполненным изысканными яствами, как всегда пришла в лачугу к Свинопасу. Они вместе поужинали и беззаботно говорили друг с другом. А во дворце в это время царь рассказал царице о храбром рыцаре, который вместе с товарищами трижды победил бесчисленные полчища девов. В последнем бою этот храбрец был ранен, и я сам перевязал ему руку, — сказал царь. Жаль только, что я так и не узнал его имени. Царица только рассмеялась в ответ. — Почему ты смеешься? — удивился царь. — Смеюсь от того, что твой храбрый рыцарь — это наш свинопас. — Не может быть. Правда? Ну, разумеется. Пойди сам к нему утром и спроси. И царь тут же послал за свинопасом. Когда юношу привели во дворец, царь увидел, что рана на его руке перевязана его платком. «Что же это? Я ничего не понимаю», — растерялся царь. А царевич свинопас ответил ему. «Когда царского сына делают свинопасом, а сына советника возносят до небес и делают царевичем, это унизительно для истинного наследника престола. Поэтому я и вел себя так, как вы видели. Если ты, царь, еще хоть немного сомневаешься в том, что я самый настоящий царевич, то позови своего зятя, мужа твоей старшей дочери, который прибыл в твою страну вместе со мной. Посмотри на него и увидишь, кто отнял мой меч и мою корону». Царь вызвал своего зятя, мужа старшей дочери. Смотрит, а на нем украденная корона и чужой меч, которые по праву принадлежат царевичу свинопасу. «Палача!» — поднял руку царь. Палач вошел и поклонился. Царь отдал царевичу то, что ему принадлежало по праву, и объявил: «Моя младшая дочь теперь тоже твоя», — сказал он. «Насколько я знаю, она и сама к тебе неравнодушна». Свадебный пир длился 7 дней и 7 ночей. Через 5 дней после окончания свадебных торжеств царевич увез жену на свою родину. К тому времени его суровый отец уже умер, поэтому изгнанный сын взошел на трон как новый царь и законный наследник. Но вот, мечты наших героев сбылись, так пусть же сбудутся и все ваши мечты.